Безнадежное занятие. Трудность заключается в том, что почти никто не принимает Шиворошкина всерьез. Его вопросы о выделении фондов, обращаемые к американским университетам, регулярно отвергаются. А Йельский университет предложил ему место при одном условии – никогда не обсуждать в аудитории свою невероятную теорию. К чести Шиворошкина и ради истины следует признать, что теорию моногенеза языков расценивают как правдоподобную многие лингвисты. Вместе с тем, однако, она считается недосказуемой, а следовательно и неприменимой. В самом деле все лингвисты, включая Шиворошкина, знают, что с течением времени языки изменяются путем изменения слов и грамматических форм, а также путем приобретения и утраты слов. Учитывая относительно высокую скорость подобных изменений, многие лингвисты полагают, что историю языка можно исследовать на глубину, не превышающую 5000 лет. Положение становится еще более запутанным, если добавить, что при изучении мертвых языков ученые зачастую не могут опереться на ископаемые свидетельства, то есть письменные тексты. Самые древние образцы письменности, обнаруженные в Месопотамии, восходят всего лишь к периоду 6000-летней давности. А в таких регионах, как Италия, переход от доисторического периода к историческому произошел еще позже, каких-нибудь 2700 лет назад. Если бы мы, лингвисты, подобно археологам, обладали ископаемыми материалами, все, конечно, было бы куда проще, говорит Шиворошкин. Однако имеются не менее строгие методы и не менее научно обоснованные концепции, позволяющие реконструировать общие истоки всех языков. Обратимся к конкретному примеру. По-немецки, по-голландски и по-шведски «рука» произносится «hand», по-английски «hand», по-датски «hand». Для объяснения такого поразительного сходства можно выдвинуть лишь три гипотезы. Речь идет о простом совпадении. Слово было заимствовано одним языком из другого. Все перечисленные языки одного происхождения. Случайное совпадение применительно к стольким языкам математического невозможно. Тем более, что в этих же языках встречается много других совпадающих или сходных слов. Необходимо исключить и предположение о заимствовании, так как «рука» представляет собой элементарное базовое слово для любого языка. Остается таким образом третья гипотеза – об общем корне, иначе говоря о том, что данное слово восходит к слову того единого языка, на котором люди говорили в прошлом. В нашем конкретном случае речь идет о прогерманском языке, который, хотя и исчез уже давно, все же может быть реконструирован. «Рука» на этом языке – «хандус». Следующий шаг – выявление языка, от которого ведут начало как прогерманский, так и латинский – язык, породивший семью романских языков. Этот шаг первым сделан англичанином Уильямом Джонсом, судья из колониальной Индии. Изучая санскрит, язык, породивший хинди и многие другие индийские языки, он обнаружил в нем элементы сходства не только с латинским и прогерманским, но также с древнегреческим и кельтским языками. На конференции в 1786 году сэр Уильям обнародовал свою теорию о существовании некоего общего индоевропейского языка. В дальнейшем ученые доказали, что индоевропейский язык использовался на Ближнем Востоке и в бассейнах Каспийского и Черного морей на протяжении нескольких тысячелетий, начиная примерно с 5000 года до новой эры. Затем из него развились санскрит и греческий. Со временем были выявлены еще 9 проязыков, соответствующих по временам индоевропейскому, в том числе афразийский, от которого берут начало арабский и иврит, уральский, прародивший финский и венгерский, и алтайский, предок монгольского, японского, корейского. Уже в XIX веке некоторые лингвисты, нащупав общие языковые истоки и корни, принялись за реконструкцию этих мертвых языков. Однако отсутствие строго научных методов и тенденция приблизительности со временем сильно дискредитировали саму идею такой реконструкции. Я утверждаю, что применение методов, просто заимствованных из арсенала сравнительного языкознания, как такового, наподобие тех, что использовались в начале нашего столетия, безответно и способно привести лишь к искажению результатов, объясняет Шиворошкин. Странно вместе с тем, что на Западе, похоже, никто не обратил внимания на методологию лингвистической реконструкции, применяемую с начала 60-х годов советскими исследователями. Эта методология научно безукоризненна.